скитаться в долине сумрачной земной. Я странник уж пора расстаться мне с этой жизнью и домой. Я странник уж пора расстаться мне с этой жизнью и домой. Тебе служить хочу, Спаситель, я куплен дорого тобой. Ты царь сильный, мой властитель, я весь и вечно буду твой. Ты царь сильный, мой властитель, я весь и вечно буду твой. Твой мир святое наслаждение дает печальному душой. О, не спошли мне утешение и светлый радостный покой. О, не спошли мне утешение и светлый радостный покой. Даруй, чтоб с ревностью стремился я труд свой исполнять всегда. И чтоб свет твой не затмился в душе смиренной никогда. И чтоб свет твой не затмился в душе смиренной никогда. Когда же нету вдохновенья, в молитве нет любви огня, пусть кровь твоя, твой крест мучения на подвиг вдохновь от меня. Пусть кровь твоя, твой крест мучения на подвиг вдохновь от меня.